Тут думала о море, которое может быть то синим, то серым, то розовато-голубым, и о том, что вот придет срок, и лес снова станет черным, солнце кроваво-красным, а холмы пушистыми от снега. Лето в этом году тянулось медленно, еле волоча ноги. Время, казалось, остановилось, и ей хотелось перенестись отсюда куда-то далеко-далеко, но она понимала, что этой мечте не сбыться. Впрочем, последние недели она уже меньше думала о себе. Это потеряло смысл. Она ушла от прошлого так далеко и будет уходить все дальше и дальше, идти, дышать и слышать стук своего сердца, и все. Разве что она побывает еще у Поттера, по ту сторону выгона. И тогда, может быть, ее представление о мире либо найдет себе подтверждение, либо рухнет. Подошел день ее рождения и тоже миновал. Ей исполнилось 20 лет, но она чувствовала себя на сотни тысяч лет старше, настолько древней, насколько это возможно для человека, и вместе с тем не ощущала своего возраста вовсе, словно младенец, только что покинувший влажное тесное чрево матери. Рождение, смерть, воскрешение — одно переходит в другое. В глубине леса и перед рассветом и сентябрьскими вечерами неясыть выкликала свое «аху», а голоса дроздов стали ниже тоном. Казалось, жизненные силы, возрожденные весной, иссякали. Рут поглядела на аккуратные частые стежки заплаты на райдуловской рубашке. Вот что-то было завершено и давало удовлетворение. В день ее рождения Джо принес ей вырезанный из мыльного камня кораблик, плитку шоколада, пучок пижмы и одну из своих раковин, на редкость красивую, тяжелую, серебристо-розовую, с коричневатыми, как родинки, пятнышками и завернутыми внутрь краями, напоминавшими формой рот. Глядя на Джо, Рут понимала, что голова его полна шумом далекого моря, а перед глазами стоит видение парусов, мачт и водяных валов. Ну что ж, быть может, он уедет. Ведь на будущий год он закончит школу и, быть может, решит пойти по стопам своего прадеда Холмса, чей матросский сундучок он открывал чуть ли не каждый день и рылся в спрятанных там сокровищах. Да, быть может, он уедет. Она подняла глаза от работы. Руки ее замерли на полотне рубашки. Тогда не останется никого. Она будет поистине одинока. Быть может, так и будет. «Мне 20 лет», — подумала она. «А что это значит? Как долго придется мне еще прожить? Быть может, через 20 или 40, или 50 лет, я уже не смогу вспомнить ту, что сидит сейчас здесь, не признаю ее. А Бен? Как же с Беном? Как я встречусь с ним, если стану старой-престарой женщиной? А он? Какие с ним произойдут перемены? Он уйдет от меня далеко? Смерть не властна над любовью. Но сейчас ей хотелось бы верить, что другой жизни с ее страшной ответственностью не будет, и ее самой просто не станет. Она исчезнет, как развеянный ветром дым. И все же она знала то, что знала. Выбора не было. Были только вопросы, вопросы, застрявшие в мозгу. Вопросы. Она встала, аккуратно сложила рубашку и убрала ее, понимая, что теперь надо идти, больше откладывать нельзя. Было уже 7:15. О чем думала она, идя по качковатой тропинке через выгон? О том, что ей стукнуло 20, а она ничего не знает. Например, думала она, я никогда не читала книг, ничего не зная о том, что хотели сказать великие писатели. А вот Джо знает, и Бен знал. А, быть может, книги многое могли бы поведать мне, научить, помочь, быть может. Они владеют теми кусочками головоломки, которых мне недостает, чтобы познать истину. Или на худой конец они увидят,